Глава 19. Симус Дженсен довольно быстро обо всем договорился. Он вернулся, и они оба чувствовали его неприязнь. «Уезжайте сегодня ночью. Я связался с друзьями. Вы сможете отплыть на корабле в полночь. Куда мы едем?» «В Нью-Йорк. Это обойдется вам в штуку, но оно того стоит. Они достанут вам документы, все, что вам понадобится, чтобы жить там и работать. Но когда-нибудь вы тоже должны будете им помочь». Пиман старший кивнул, он ждал этого. «Твой сын, похоже, представляет для них интерес. Можно понять, почему». Пиман старший снова кивнул. Они попали из огня да в полымя. Дрожащими руками он вылил себе остатки виски. «Скажи им, что мы готовы иметь с ними дело». Священник кивнул. Такие, как Иман-младший, попадались нечасто. Они были странным порождением рода человеческого. Людям, с которыми только что разговаривал Симус, уже знакомо было имя Имана. Они знали о его репутации и хотели переманить его к себе. Он мог оказаться очень полезным делу. Священник увидел печаль в глазах отца и в первый раз посоветовал ему. «Они позаботятся о нем, Иман, обещаю тебе. Не расстраивайся». Иман старший хмыкнул и провел рукой по лицу. «Ну да», — сказал он с интересом, оглядывая комнату. «Кажется, о тебе они тоже неплохо заботятся, а ты ведь представитель церкви». Это неуместное замечание не прошло мимо внимания Симуса, и больше не было произнесено ни слова, пока за ними не приехала машина. В дверях Иман старший взглянул на священника и сказал дрогнувшим голосом: «Не мог бы ты навестить мою жену через пару недель? Скажи ей, что получил письмо, что я умер или что-то в этом роде». Священник кивнул: «Сделаю для нее все, что смогу». Больше говорить было не о чем. Иман вместе с сыном забрался в машину и молча попрощался с Лондоном. Он знал, что никогда его не увидит. Его сын сидел рядом, молчаливый и все еще в состоянии шока. Казалось, ему трудно дышать, и каждое движение давалось тоже с трудом. Двое других мужчин в машине разговаривали между собой, их голоса монотонно звучали на фоне мыслей Имана-старшего. Нью-Йорк. Дай бог им найти там хоть немного покоя. Если, конечно, его сын сможет когда-нибудь познать покой. Он чувствовал свою вину за поведение сына, знал, что если бы он был лучшим отцом, настоящим мужчиной, у его парня был бы шанс в жизни. Вместо этого он был ничтожеством, никчемным пьяницей. Он понимал потребность своего сына в уважении, именно это стояло за поступками большинства мужчин. Иман же лишил своего сына самоуважения много лет назад, когда тот был еще ребенком. Теперь он мог лишь попытаться вернуть ему это самоуважение, если еще не слишком поздно. Кэти и Дезра шли по Сохо, хихикая, как школьницы. Но когда они подошли к Олд Комптон-стрит, Дезра тихонько выругался. Неужели нельзя оставить бедных девушек в покое? Они стояли и наблюдали, как полиция совершала облаву на один из клубов. Женщины и девушки всех возрастов стояли на вечернем холоде в легкомысленных нарядах и босоножках на шпильках. Полиция сгоняла их и загружала в фургоны. Мужчин-посетителей клуба отпустили по домам. Фактически они не совершили ничего противозаконного. Когда они проходили мимо, Кэти вдруг схватила Дезре за руку и потянула назад. Потом, к величайшему изумлению Дезре, знакомый голос произнес: «Здравствуй, Дезре. Познакомь меня со своей юной подругой». «Ричард Гейтс», как всегда, говорил негромким голосом, и Кэти подняла на него полный ужаса глаза. Дезре улыбнулась. «Это моя племянница, Кэти Дьюк. Поздоровайся с этим дядей, дорогая, он хороший». Кэти не произнесла ни слова. Гейтс посмотрел на нее и ласково улыбнулся. «Отлично выглядишь. Дезра заботится о тебе». Кэти кивнула. Дезра взглянул на мужчину и громко сказал: «Послушайте, ничего плохого в этом нет. Она просто работает у меня горничной, вот и все. Меня никогда не интересовали женщины, уж вы-то знаете». Гейтс тихонько хихикнул. «А вот что мне всегда нравилось в тебе, Дезра. Ты никогда не боялся открыть свой большой рот. Сбавь тон, пока половина легавых не услышала нашего разговора. Я здесь совсем по другому делу, никакого отношения к этому не имеющему. Меня интересует только Ист-Энд. Я знаю эту девочку, и так получилось, что она мне симпатична, понятно? Так что перестань смотреть на меня так испуганно». Он положил руку на плечо Кэти и улыбнулся. «У тебя правда все хорошо?» Только Кэти собралась ответить, как завыли сирены, и этот звук буквально оглушил их. Они ждали, пока вой сирен затихнет вдали. «На самом деле я ищу здесь одного твоего старого дружка. Может, ты могла бы мне помочь? Им он дочерти младший. Не видела его сегодня?» Кэти покачала головой. Как и большинство жителей Лондона, она считала, что лучше вообще ни в чем не признаваться полиции, если только они не поймали тебя с поличным. «Он убил сегодня свою подругу, забил ее до смерти», — невозмутимо сообщил Гейтс. Она вскрикнула. «Что? Кэролайн? Кэролайн Харви?» На лице ее было неверие. «Да, Кэролайн Харви. Ты ее сегодня видела?» Кэти затрясла головой. «Я никого не видела, мистер Гейтс. Я редко хожу куда-нибудь без Дезры. Он за мной присматривает». Гейтс рассматривал ее какое-то время и затем сказал: «Да, старина Дезре, не самый плохой человек в мире, девочка». Дезре обозлился. «Эй, это кто тут, старина? Ты была сегодня в Ист-Энде, Кэти? Скажи мне правду». Она снова затрясла головой. «Я весь день была с Дезре, правда?» Дезре кивнул, он знал, что нужно сказать. «Мы были вместе с самого раннего утра. Спросите Джоуи, если мне не верите». «В этом нет никакой необходимости». Гейтс потрепал Кэти по плечу и сказал: «Береги себя, хорошо? И если тебе понадобится любая помощь, звони мне, ладно?» Уходя, Кэти оглянулась на человека, который был так добр к ней. Он отпустил ее, зная, что она сделала в школе. Дезре быстрым шагом возвращался домой. Кэти за ним еле поспевала. Закрыв за ними дверь квартиры, он внушительно сказал: «Если на твоей стороне Гейтс, дорогуша, считай, ты уже на полпути к исполнению всех своих желаний. Для легавого он не так уж и плох. Продажный до мозга костей, конечно, но при этом нормальный парень. Теперь давай-ка сядем, и ты мне расскажешь, что, черт возьми, сегодня произошло. Абсолютно все, до мельчайших подробностей». Кэти села на диван и расплакалась, думая о бедной Кэролайн. Когда Дезре прижал ее к себе, она открыла ему свою душу. Крепко обнимая ее, он нашептывал ей слова любви и говорил, что все теперь будет хорошо, потому что он об этом позаботится. Кэти Дьюк, как ее теперь звали, верила ему. Дезре — лучшее, что было в ее жизни, и она благодарила Бога за то, что он послал ей его. Часом позже, заботливо уложенная в постель, она слушала тихие голоса Дезре и Джоуи и думала об Имане. Она вспоминала, как они были детьми, как росли бок о бок. Вспоминала, как они держались вместе в любых ситуациях, потому что кроме друг друга никого на этом свете у них не было. И тогда она заплакала. Заплакала по мальчику, каким он когда-то был и каким теперь стал. Она плакала, потому что любила его, по-настоящему любила его, а он отверг ее любовь. Из всего того, что с ней произошло, потеря Имана была самым страшным. Отец и сын ощутили по движением танкера, что он выходит из доков Тилбери. Капитан привел их сюда и оставил, дав немного еды и бутылку виски. Иман-младший не проронил за весь день ни слова, и отец с тревогой наблюдал за ним, неуверенный, понимает ли тот вообще, что происходит. Этот мальчик, его сын, убил беззащитную девушку, как однажды он уже лишил жизни молодого парня. В результате они теперь плыли в Америку на каком-то грязном грузовом судне. Может быть, это и к лучшему. Может, так распорядился Бог, а они просто следуют его воле. Плеснув большую порцию виски, он сунул стакан в трясущиеся руки сына. Иман-младший одним глотком осушил его и протянул за новой порцией. Больше всего он нуждался в забытии. Он хотел напиться до бесчувствия, он не мог больше думать. Как ни странно, он совсем не думал о несчастной Кэролайн. Он думал о Кэти, о том, каким же дураком он был, как же он не понял, чем она была для него. И только когда он снова увидел ее, до него дошло, от чего он отказался. В тот момент он ненавидел ее, считая, что это она виновата во всех его проблемах. Теперь он знает, что ему некого винить, кроме себя. Кэти была права. Он был жадным, эгоистичным и использовал других людей. Теперь он совершил второе убийство, убил девушку, которая любила его всем сердцем, бедная Кэролайн. По большому счету, ему всегда было плевать на нее, она была его вещью, его собственностью. Он был жесток с ней, как он был жесток со всеми, как он был жесток даже с Кэти Коннор. Наступил рассвет, когда он, наконец, заплакал. Но Имон оставался Имоном, и плакал он в основном по себе. Он прощался с лучшими годами своей молодости и вместе с этим с возможностью когда-нибудь увидеть девушку, которую любил.